СМИ разных стран передают весть о революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Ына. ТАСС, китайский сайт Хуан Чуан, сайты Национального комитета демократического конника по изучению идей Чуче и Общество дружбы чешско-корейской дружбы Пектусан передали весть о том, что Ким Чен Ын руководил на месте делами архитектурного института Пектусан, который превратился в образцовый и стандартный в области проектирования страны. Российские РИА Новости, российская газета «Аргументы и факты», интернетовское телевидение «Мир-24», интернет-журнал «Ремчичи», Гвинейское национальное международное радио и радио на семи национальных языках, сайт германского антиимпериалического форума «Вести о руководстве делами на местах», общество чешко-корейской дружбы «Пектусан», нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма кимтюнризма и африканского регионального комитета дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого находится в Нигерии, передавали, что Ким Чен Ын командовал учениями по запуску баллистических ракет артиллерийских подразделений «Хуасон» стратегических войск Корейской народной армии. Сайты Германии и Нигерии передали весть о том, что Ким Чен Ын посетил Мангендельское революционное училище и посадил дерево вместе с воспитанниками училища. А непальская газета «Арфань» вместе с этой новостью поместила весть о том, что Ким Чен Ын инспектировал командование 966-го крупного соединения Корейской народной армии. При этом СМИ поместили фотографии высшего руководителя Ким Чен Ына.